Он рассказал, что 2 числа выехал с уполномоченным на прииск. Приехали они на разведчик вечером. В 11:30 он, Крамелюк, сказал, что идет на Канибазу спать, а сам вышел на трассу и на попутной машине в 12:30 был уже в Аратукане. Убийство совершил он, а о мотивах не считает нужным сообщать суду. Дневальный знал все и, открыв ему дверь, ушел играть в карты, как это было договорено. Ну а все остальное происходило примерно так, как рассказывал Турбасов. «Чернуха!» – заорал на весь зал Золотой. «На себя дело взять хочешь? Ну, валяй, валяй!» Судья снова одернула Турбасова и предупредила последний раз. Начался допрос Крамелюка Культяпова. Он повторил все показания. Но что-то он не договаривал, и это чувствовалось. «Снова вранье», — решил Юра и посмотрел на Прохорова. Тот, приподнявшись на месте, не спускал глаз Культяпова, а потом попросил слова. «Граждане судьи, тут вас опять путают», — заговорил он, поглядывая на подсудимых. «С двумя из этих людей я ехал вместе этапом до Владивостока. Тот, которого вы называете Турбасовым, в то время был Крамелюком по кличке Золотой. У него 4 золотых коронки. Я-то его хорошо помню, да и он меня, наверное, не забыл. А тот, что пишется Крамелюком по прозвищу Культяпы, звался Копыткиным, и статья-то у него была совсем не воровская, а, кажется, террор. С пересылки из Владивостока один из них бежал. Вот тут надо покопаться, и все тогда раскроется». «Ах ты, кусок падла!» — рявкнул Культяпый и хотел перепрыгнуть через барьер, но был остановлен овчаркой. Он осыпал Прохорова самой отвратительной бранью. «Прохоров, не бойся, не шлепнут гадюку, все равно больше ему не гулять!» — раздался голос из зала. Крамелюк Культяпый стоял, как бешеный зверь, скаля зубы. Суд прервал заседание до следующего дня. В глубоком молчании зал слушал показания Крамелюка Культяпова. Он был отделен от остальных заключенных и говорил откровенно, зло, не скрывая своей ненависти. Свет лампы падал на его лицо, и оно конвульсивно подергивалось. Ночью был вызван к прокурору Алексеев и еще ряд свидетелей, и выявилась истинная роль Гайдукевича. Но он категорически отказался давать показания и сидел в углу. Его огромная челюсть постоянно отвисала, и он подпирал ее волосатым кулаком. Крамелюк Копыткин, как видно, понял свою судьбу. «Да, моя настоящая фамилия Копыткин. Отец и мои братья расстреляны за убийство сельских активистов. Теперь вы расстреляете меня. Ну что же, я кое-что успел сделать». Он усмехнулся и повернулся к Гайдукевичу. «Напрасно запираешься, Калюха. Один черт шлепнут. Так пусть хоть знают, что многим и многим просто случайно повезло». «Подсудимый Копыткин, извольте говорить по существу», — оборвала его судья. «Я хотел еще много крови, но мне нужна была бытовая статья. Во Владивостоке удался побег Крамелюка. Я использовал эту возможность. Назвался Крамелюком. Подробности вам известны. Потом мне надо было проникнуть поближе к органам, и мне это удалось. Кое-что я успел сделать». «Какая-то чепуха!» — раздался из зала возмущенный голос уполномоченного Уварова. «Невероятно это!» Копыткин с холодной улыбкой нашел его глазами. «А помните, гражданин начальник, когда мы ездили, вы дали мне винчестер. Я еще спросил, как вы доверяете мне оружие. Вы ответили: оно не заряжено, да разве ты мог бы кого-нибудь? Так молите Бога, что тогда мои патроны не подошли». «Почему первой жертвой стала Маландина?» — спросила судья. «Нам нужны были люди из уголовной среды, чтобы самим оставаться в стороне. Это могла быть только молодежь. Но появились коллективы, а потом комитет,